Я бы это не был, мы уже в тебе. Я бы это не был, мы уже давно в тебе. Рановато еще? Да что бы, Ватсон. Что нужно каждому.